Глава 22. Обещанная. Мысль о дочери заняла центральное место в моем странном, вместительном, но удивительно несобранном разуме. Столько вопросов. «Расскажи о ней», — попросила я, беря Эдварда за руку. Это нас практически не замедлило. «На свете нет никого прекраснее, чем Ранесми», — ответил Эдвард, и вновь в его голосе послышалось набожное благоговение. «Меня кольнула ревность. Он ее знает, а я нет». «Она похожа на тебя? На меня? Вернее, на прежнюю меня?» «Я бы сказал поровну». «Ну да, у нее же теплая кровь», — вспомнила я. «Да, и сердце бьется, хотя и быстрее, чем человеческое. Температура у нее повышенная, и она спит?» «В самом деле?» «Довольно крепко для новорожденной. Мы единственные родители на свете, которым не нужен сон, а наш ребенок дрыхнет всю ночь», — Эдвард хихикнул. Мне понравилось, как он сказал «наш ребенок». Эти слова сделали Ранесми чуть более настоящей. «Глаза у нее точь-в-точь, как у тебя. Ладно, хоть это не потерялось», — Эдвард улыбнулся. «Очень красивый». «А что от вампира?» — спросила я. «Вроде бы кожа такая же прочная, как наша, хотя никому бы и в голову не пришло проверять». Я изумленно заморгала. «Да не бойся, никто проверять не будет», — успокоил меня Эдвард. «Питание, ну, предпочитает кровь. Карлайл пытается уговорить ее пить детскую смесь, но она капризничает. Еще бы, пахнет эта штука мерзко, даже для человеческой пищи». От удивления я разинула рот. «Они что, с ней беседуют?» «Пытается уговорить?» Ранесми потрясающе сообразительно. «И умнеет с каждой минутой. Она не говорит пока, но изъясняется вполне доходчиво». «Не говорит пока?» Эдвард сбавил шаг, давая мне время переварить услышанное. «Что значит доходчиво изъясняется? Лучше ты сама посмотришь. Объяснить нелегко». Я задумалась, конечно, мне многое надо увидеть своими глазами, иначе все так и будет казаться ненастоящим. Вот только не знаю, к чему я готова. Лучше пока сменить тему. «Почему Джейкоб еще здесь? Как он это терпит? И зачем?» Мой певучий голос слегка задрожал. «Зачем он должен страдать?» «Джейкоб не страдает». Новым необычным тоном ответил Эдвард. «Хотя я бы с удовольствием это исправил», — добавил он сквозь стиснутые зубы. «Эдвард!» — зашипела я и рывком остановила мужа. «Мне немного польстило, что я вообще смогла это сделать». «Зачем ты так говоришь? Джейкоб пожертвовал всем, чтобы защитить нас. Я причинила ему столько...» Я съежилась, вспомнив чувство стыда и вины. Непонятно, почему мне был так нужен Джейкоб. Пустота в груди почти исчезла, видимо, то была какая-то человеческая слабость. «Скоро ты меня поймешь», — пробормотал Эдвард. «Я пообещал, что он сам тебе все объяснит, но вряд ли ты воспримешь это иначе, чем я. Хотя я часто ошибаюсь на твой счет, верно?» Он поджал губы и посмотрел мне в глаза. «Что он мне объяснит?» Эдвард покачал головой. «Я обещал. Впрочем, вряд ли я чем-то ему обязан». Он скрипнул зубами. «Ничего не понимаю». Внутри у меня закипело раздражение. Эдвард погладил меня по щеке и нежно улыбнулся, когда мое лицо оттаяло от его ласки. Раздражение моментально сменилось желанием. «Давай поскорее вернемся домой. Там ты все поймешь». Эдвард пробежал глазами по моему платью и нахмурился. «Да». Подумав с полсекунды, снял себе белую рубашку и подал ее мне. «Что, все так плохо?» Он улыбнулся. Я просунула руки в рукава и быстро застегнула пуговицы поверх разодранного лифа. Теперь без рубашки был Эдвард. И это здорово меня отвлекало. «Давай наперегонки», — предложила я. «Только чур не поддаваться». Эдвард выпустил мою руку, ухмыльнулся и сказал. «На старт!»

— недоуменно спросила я. «Потом объясню», — смущенно ответил Джейк, как будто не ожидал, что все так обернется. Потом он внезапно сменил тему. «Сперва проведем эксперимент». Он двинулся ко мне, хитро улыбаясь. Из-за его спины раздался недовольный визг, и на тропинку выскочила Ли. За ней выбежал Сет. Он был повыше песочного цвета. «Ребята, успокойтесь», — сказал Джейкоб. «Лучше отойдите в сторонку». Я обрадовалась, что они его не послушали и все равно двинулись следом, только чуть медленнее. Ветра не было, значит, ничто не скроет от меня его запах. Джейкоб приблизился настолько, что я ощутила тепло его тела в воздухе. Горло тут же вспыхнуло. «Давай, Беллс, не дрейфь!» Лиза шипела. Мне не хотелось вдыхать. Неправильно так рисковать жизнью Джейкоба, даже если он сам предлагает. Но деваться было некуда. Как еще проверить, что я не причиню зла Ренесме? «Я состарюсь, пока ты надумаешь, Белла», — подразнил меня Джейк. «Ну, на самом деле нет, но ты меня поняла. Давай, понюхай уже». «Держи меня», — сказала я Эдварду, прижимаясь к его груди. Он еще крепче взял меня за плечи. Я оцепенела, надеясь, что в случае чего это поможет мне сдержаться. А если станет совсем невмоготу, задержу дыхание и убегу отсюда подальше. Морально приготовившись ко всему, я осторожно сделала крошечный вдох. Стало немного больно, однако в горле и так уже горело. Джейкоб пах человеком не больше, чем горный лев. У его крови был животный запашок, который отбивал всю охоту. И хотя влажное сердцебиение звучало соблазнительно, от запаха я невольно наморщила нос. Он не пробудил во мне жажду, наоборот, помог сдержаться. Я сделала еще один вдох и окончательно успокоилась. «Ха! Теперь понятно, чего все так бесятся. Ты воняешь, Джейкоб!» Эдвард со смехом убрал руки с моих плеч и обнял меня за талию. Сет тихонько зафыркал вместе с ним. Он подошел чуть ближе, а Ли, наоборот, отбежала назад. Тут я услышала еще одного свидетеля. В доме раздался гогот Теммита, чуть приглушенный стеклянной стеной. «Кто бы говорил?» — буркнул Джейкоб и картинно зажал нос. Когда Эдвард меня обнял, он не помрачнел и не скорчил недовольное лицо, даже когда тот успокоился и прошептал мне на ухо. «Я люблю тебя». Стоял себе и улыбался, как ни в чем не бывало. Это меня обнадежило. Может, все действительно наладится и станет так, как не было уже давным-давно. Может, мы опять будем просто друзьями. «Ну, испытание я выдержала», — сказала я. «Теперь-то вы объясните мне, что случилось». Джейкоб сразу оробел. «Ничего такого, о чем стоит сейчас волноваться». Эммит снова захихикал в предвкушении. Я бы надавила на Джейкоба, но, прислушавшись к Эммиту, уловила и другие звуки. Семь разных дыханий. Одни легкие работают быстрее остальных. Единственное сердце бьется, словно крылья птахи, легко и быстро. Я тут же отвлеклась. Моя дочь находилась по другую сторону стеклянной стены. Ее не было видно, свет отражался от стекла, как от зеркала, и в нем я видела только себя. Надо сказать, выглядела я очень странно по сравнению с Джейкобом, такая бледная и спокойная, и по сравнению с Эдвардом, который выглядел привычно. «Ренесме», — прошептала я и тут же оцепенела от страха. «Моя дочь не пахнет животным. Неужели я для нее опасна?» «Пойдем в дом», — прошептал Эдвард. «Уверен, ты справишься». «Ты мне поможешь?» — еле двигая губами, выдавила я. «Конечно. А Эммит и Джаспер, ну, на всякий пожарный. Мы будем начеку, Белла, не волнуйся. Никто из нас не стал бы рисковать жизнью Ренесме. Просто удивительно, как она всех в себя влюбила. Что бы ни случилось, она в полной безопасности». Желание увидеть дочь и понять, откуда взялся этот благоговейный трепет в голосе Эдварда, разбило мое оцепенение. Я шагнула вперед. Путь мне преградил Джейкоб. На его лице застыла тревога. «А точно стоит, кровопийца?» — жалобно, почти умоляюще спросил он Эдварда. Никогда не слышала, чтобы он так разговаривал с вампиром. «Не по душе мне это. Может, лучше...» «Твое испытание. Она прошла». Выходит, это Джейкоб придумал. «Но... никаких «но». С внезапной злобой ответил Эдвард. «Белла должна увидеть дочь. Прочь с дороги!» Джейкоб бросил на меня странный безумный взгляд и первым побежал в дом. Эдвард зарычал. Я не понимала их взаимной неприязни и не могла на ней сосредоточиться. Я думала только о крошке из моих размытых воспоминаний и пыталась разобрать в тумане ее лицо. «Ну, идем?» Голос Эдварда опять стал ласковым. Я нерешительно кивнула. Он уверенно взял меня за руку и повел в дом. В гостиной нас встретила вереница улыбчивых и в то же время настороженных лиц. Розали стояла чуть дальше, рядом с парадной дверью. Она была одна, пока к ней не подошел Джейкоб, загородив ее от меня. Я еще никогда не видела их так близко друг к другу. Потому как они оба съежились, было ясно, что им тоже не по себе. Кто-то очень маленький выглядывал из объятий Розали и из-за спины Джейкоба. В тот же миг все мое внимание, все мои мысли сосредоточились на ней. Такое случилось впервые с тех пор, как я открыла глаза. «Говорите, меня не было 2 дня?» — потрясенно выдохнула я. Незнакомой девочке на руках у Розали было несколько недель, а то и месяцев. Она была вдвое больше ребенка из моих смутных воспоминаний и легко держала спину. По ее плечикам рассыпались блестящие бронзовые кудри, а шоколадные глаза рассматривали меня с ничуть не детским интересом. То был взрослый взгляд, сознательный и понимающий. Ренесми подняла одну ручку, на мгновение протянула ее ко мне, а потом снова схватилась за шею Розали. Будь у нее не такое прекрасное и безупречное лицо, я бы не поверила, что эта малышка — моя дочь. Но в ее личике я действительно увидела Эдварда. От меня ей достались шоколадные глаза и румянец на щеках. А Чарли — густые кудри, хотя их цвет был точь-в-точь, как у Эдварда. Она в самом деле наша. Невероятно, но факт. Впрочем, от того, что я увидела свою удивительную крошку, она не стала для меня более настоящей. Даже наоборот. Ренесми словно вышла из сказки. Розали погладила ее по шее и прошептала. «А вот и она». Малышка смотрела мне прямо в глаза. Затем, совсем как после мучительных родов, улыбнулась, сверкнув идеально ровными зубками. Дрожа, я сделала неверный шаг вперед. Все тут же пришли в движение. Прямо передо мной выросли Эммит и Джаспер. Плечо к плечу, руки наготове. Эдвард крепко схватил меня сзади. Даже Карлайл и Эсми встали по бокам от сыновей. Розали, прижав к себе мою дочь, попятилась к двери. Джейкоб приготовился их защищать. Только Элис не двинулась с места. «О, да ладно вам!» — с упреком проговорила она. «Белла ничего плохого не сделает. Вы бы на ее месте тоже захотели взглянуть поближе». Элис права. Я держала себя в руках и была готова ко всему. Даже к невероятно соблазнительному человеческому запаху, как тот, что я учуяла в лесу. Но с Ренесми соблазн был не так велик. Она пахла, как самые дивные духи на свете, и как вкуснейшее лакомство. Сладкий вампирский дух разбавлял человеческий, поэтому я не потеряла самообладание. У меня все получится, иначе и быть не может. «Все хорошо», — сказала я и похлопала рукой Эдварда, вцепившуюся в мою. «На всякий случай не отходи далеко». Джаспер следил за мной внимательным, сосредоточенным взглядом. Он оценивал мое эмоциональное состояние. Поэтому я напустила на себя как можно более спокойный вид. Прочитав мысли Джаспера, Эдвард не слишком уверенно убрал руки. Услышав мой голос, моя не по годам разумная дочка заерзала на руках у тети и потянулась ко мне. Удивительно, на ее личике даже отразилось нетерпение. «Джаз, М. «Пустите, Белла держится молодцом!» «Эдвард, риск!» — начал было Джаспер. «Минимален. Слушай, на охоте она уловила запах каких-то злополучных туристов, разбивших лагерь неподалеку». Карлайл потрясенно охнул. Лицо Эсми вдруг исполнилось тревоги и сострадания. Джаспер распахнул глаза, но едва заметно кивнул, как будто Эдвард ответил на его вопрос. Джейкоб брезгливо скривил губы. Эммит только пожал плечами, а Розали вовсе никак не отреагировала. Слишком была увлечена извивающейся в ее руках малышкой. По лицу Элис было ясно, что ее так легко не проведешь.

«Ко мне?» — прошептала я. Глаза Ренесми, мои глаза, нетерпеливо смотрели на меня. Эдвард вернулся, положил руки мне на плечи и подтолкнул вперед. «Она ждет тебя уже третий день». Мы стояли всего в 2 метрах от Ренесми. Вспышки ее дрожащего тепла будто касались моей кожи. Или это дрожал Джейкоб? Подойдя ближе, я увидела, что у него трясутся руки. Однако, несмотря на явную тревогу, лицо у моего друга было умиротворенное, как никогда. «Джейк, все нормально», — сказала я. Мне было страшно видеть Ренесми в его дрожащих руках, но я старалась не терять спокойствие. Он нахмурил лоб и прищурился. Вероятно, ему тоже стало страшно, когда он представил Ренесми в моих руках. Малышка нетерпеливо захныкала и вновь потянулась ко мне, сжимая и разжимая кулачки. В эту секунду у меня внутри что-то щелкнуло и встало на место. Ее плач, знакомые глаза, нетерпение, с каким она ждала нашей встречи — все это сплелось в удивительно естественную и понятную картину. Ренесми вдруг стала для меня настоящей. Конечно же, я ее знаю. Нет ничего сверхъестественного в том, что сейчас я сделаю маленький шаг вперед, положу руки туда, где они должны быть, и ласково прижму к себе дочь. Джейкоб вытянул руки, чтобы я могла прижать Ренесми к груди, но сам ее не выпустил. Когда мы соприкоснулись, он вздрогнул. Кожа Джейка, всегда такая теплая, сейчас показалась мне открытым пламенем. Ренесми была всего на 2 градуса прохладнее. Дочка будто и не заметила, какая я холодная. Наверное, привыкла. Она подняла на меня глазки и опять улыбнулась, показав ровные зубы и ямочки на щеках. А потом вполне осознанно потянулась к моему лицу. Все руки, сдерживающие меня, напряглись. Я задохнулась, ошарашенная и напуганная странной тревожной картиной, возникшей у меня в голове. Она была похожа на очень яркое воспоминание, потому что мои глаза одновременно видели все, что происходит вокруг. Однако образ был совершенно незнакомый. Я поглядела сквозь него на личико Ренесми. Она словно чего-то ждала, пытаясь понять, что происходит, и не потерять при этом самообладание. Картинка была не только страшной и незнакомой, но и какой-то неправильной. Я увидела в ней собственное лицо, свое прежнее лицо, будто бы перевернутое. Вскоре я сообразила, что вижу непривычное отражение в зеркале, а себя — со стороны. Лицо было искажено гримасой боли, покрыто кровью и потом, однако на губах играла восхищенная улыбка. Несмотря на глубокие темные круги, глаза сияли любовью. Картинка увеличилась, лицо приблизилось к невидимой точке обзора, и затем все исчезло. Ренесми уронила руку и улыбнулась еще шире, вновь показав мне ямочки. В комнате царила полная тишина, если не считать 2 сердцебиений. Дышали тоже лишь Джейкоб и Ренесми. Все молчали, будто дожидаясь, пока я заговорю. «Что? Что это было?» — с трудом выдавила я. «А что ты увидела?» С любопытством спросила Розали, выглядывая из-за спины Джейкоба. «Я бы предпочла, чтобы его тут не было». «Что она тебе показала?» «Она показала?» — шепнула я. «Я же говорил, это трудно объяснить», — произнес Эдвард мне на ухо. «Но ее способ общения ничем не хуже остальных». «Так что ты видела?» — спросил Джейкоб. Я изумленно поморгала. «Ну, себя вроде бы, только выглядела я ужасно». «Это ее единственное воспоминание о тебе», — пояснил Эдвард. Несомненно, он увидел ту же картинку в голове у Ренесми, поэтому так сжался и охрип. «Она хочет сказать, что помнит тебя». «Каким образом?» Ренесми будто не было дела до моих испуганных и удивленных глаз. Она улыбалась и теребила мои волосы. «А как я читаю мысли?» «Как Элис видит будущее?» — задал Эдвард риторический вопрос и пожал плечами. «Это дар?» «Очень интересно», — сказал ему Карлайл. «Ее способность прямо противоположна твоей». «В самом деле?» — кивнул Эдвард. «Может...» Я поняла, что сейчас они начнут строить догадки и перестала слушать. Передо мной было самое прекрасное лицо на свете. Горячая кожа напоминала о том миге, когда мной почти завладела чернота, когда в мире не осталось ничего, за что я могла бы уцепиться, ничего, что вытащило бы меня из сокрушительной тьмы, о миге, когда я вспомнила про Ренесми и обрела то, что никогда бы не отпустила. «Я тоже тебя помню», — тихо шепнула я. Казалось вполне естественным наклониться и прильнуть губами к ее лбу. Ренесми чудесно пахло. От аромата ее кожи у меня в горле вспыхнуло пламя, но на него было легко не обращать внимания. Оно не лишило этого мига особой прелести. Ренесми настоящая, и я ее знаю. Именно за нее я боролась с самого начала. Моя маленькая непоседа. Она тоже любила меня, даже когда была еще внутри, так похожая на Эдварда. Безупречно красивая. И так похожая на меня. Удивительно, это не делало ее хуже в моих глазах, только лучше. Я с самого начала была права. За Ренесми стоило бороться. «Все хорошо», — прошептала Элис, видимо, Джасперу. Я чувствовала, как они замерли, еще не полностью мне доверяя. «Может, хватит экспериментов на сегодня?» — спросил Джейкоб. От напряжения его голос звучал выше обычного. «Да, Белла молодец, но давайте не будем испытывать судьбу». Я посмотрела на него с неподдельным раздражением. Джаспер тревожно переступил с ноги на ногу. Мы так столпились, что чувствовали малейшее движение друг друга. «Да что с тобой такое, Джейкоб?» Я легонько потянула на себя Ренесми. Он не выпустил ее, а только шагнул ближе. Мы почти прижались друг к другу. Ренесми касалась его и моей груди. Эдвард зашипел на Джейкоба. «Я, конечно, все понимаю, но это не помешает мне вышвырнуть тебя из дома. Белла отлично держится. Не порть ее радостную минуту». «А я ему помогу», — злобно пригрозила Розали. «С меня еще пинок под дых причитается». Но хоть в их отношениях ничего не изменилось. Я уставилась на сердитое и одновременно встревоженное лицо Джейкоба. Он не сводил глаз Ренесми. Мы все стояли вплотную друг к другу, так что к нему прикасалось минимум 6 вампиров. Неужели он пошел на все это ради того, чтобы уберечь меня от самой себя? Что же случилось во время моего преображения, превращения в ненавистного ему вампира, что он так подобрел к виновнице последних событий? Я озадаченно размышляла над этим, глядя, как он смотрит на мою дочь, будто слепец, впервые узревший солнце. «Нет!» — вырвалось у меня. Джаспер стиснул зубы, а руки Эдварда железными кольцами сдавили мою грудь. Джейкоб тут же выхватил у меня Ренесми, и я не стала сопротивляться, потому что почувствовала приближение того, чего они все ждали. «Роуз!» — медленно и отчетливо процедила я. «Забери Ренесми». Розали протянула руки Джейкобу, и тот без разговоров отдал ей мою дочь. Оба попятились. «Эдвард, я не хочу тебя задеть, так что лучше отпусти». Он помедлил. «Загороди Ренесми», — предложила я. Он тщательно все взвесил и убрал руки. Я пригнулась, как на охоте, и сделала 2 шага в сторону Джейкоба. «Как ты посмел?» — зарычала я. Он вновь попятился и поднял руки, пытаясь меня образумить. «Ты же знаешь, это не в моей власти!» «Тупая псина! Как ты посмел? Это же моя дочь!» Пятясь, он вышел за дверь и чуть не бегом спустился с крыльца. «Я не хотел, Белла!» «Я успела всего раз подержать ее на руках, а ты уже решил, что имеешь на нее какое-то идиотское волчье право? Она моя!» «Могу поделиться!» — умоляющим голосом проговорил Джейкоб, пятясь по лужайке. «Я выиграл! Гони деньги!» — донесся из дома голос Эммета. Часть моего сознания задалась вопросом, кто мог поставить на другой исход, но я была слишком рассержена, чтобы думать об этом. «Как ты посмел? У тебя совсем мозгов нет!» «Да я не нарочно, не по своей воле!» — упирался Джейкоб, пятясь к деревьям. Тут к нему подоспела помощь. Из леса выскочили 2 огромных волка и встали по бокам от него. Лиза рычала. Жуткий рык вырвался из моего горла. Этот звук напугал меня, но моего наступления не остановил. «Белла, хотя бы попробуй выслушать, пожалуйста!» — взмолился Джейкоб. «Ли, назад!» Та оскалилась. «А почему я должна тебя слушать?» — прошипела я. Затмив все остальные чувства, мною завладела ярость. «Ты же сама говорила, помнишь, что наши жизни неразрывно связаны, что мы семья. Ты сказала, что мы с тобой должны быть вместе. И вот так оно и случилось, как ты хотела». Я смерила его лютым взглядом. Что-то такое я действительно припоминала, но мой новый мозг работал очень быстро, и я сразу поняла, куда клонит Джейкоб. «Ты вздумал стать моим зятем?» — взвизгнула я. Мой певучий голос резко поднялся на 2 октавы, однако по-прежнему звучал, как красивая музыка. Эммет рассмеялся. «Останови ее, Эдвард!» — пробормотала Эсми. «Она будет казнить тебя, если причинит ему вред!» Но никто и не подумал мне мешать. «Нет!» — возразил Джейкоб. «Как ты можешь такое говорить? Она еще ребенок, черт побери!» «Вот и я о том же!» «Ты же знаешь, у меня и в мыслях не было! Иначе Эдвард давно бы меня придушил бы! Я просто хочу, чтобы она была счастлива! Разве ты хочешь другого?» Джейкоб тоже перешел на крик. Не в состоянии говорить, я пронзительно зарычала. «Потрясающе!» — пробормотал Эдвард. Она еще ни разу не пыталась вцепиться ему в глотку, — изумленно добавил Карлайл. «Ладно, тут вы победили», — нехотя признался Эммет. «Держись от нее подальше!» — зашипела я. «Не могу!» — сквозь стиснутые зубы. «А ты попробуй! Прямо сейчас! Да не могу я! Помнишь, как 3 дня назад ты постоянно хотела меня видеть? Как тяжело тебе было без меня! А теперь все прошло, верно?» Я молча смотрела на Джейкоба, не понимая, куда он клонит. «Это из-за нее! Мы с самого начала чувствовали, что должны быть вместе!» Я вспомнила и тут же все поняла. Отчасти даже обрадовалась, что моя безумная потребность чем-то объяснилась. Но потом я рассвирепела еще больше. Неужели Джейкоб думает, что этого достаточно? Что одно маленькое объяснение решит проблему? «Беги, пока можешь!» — пригрозила я. «Да ладно тебе, Беллс! Несси тоже меня любит!» Я оцепенела, даже перестала дышать. За моей спиной все настороженно притихли. «Как ты ее назвал?» Джейкоб сделал еще шаг назад и совсем оробел. «Ну, ты такое заковыристое имя выдумала, вот я и...» «Ты дал моей девочке прозвище Лохнесского чудовища?» — взвизгнула я и бросилась в атаку.